летом изменим близким. Все наши признания просто надпись мелом. И детвора, змея с этого прошла налево. Я помню, как кружился в этих поцелуях. Теперь вижу, как чужие губы целуют. А время-то летит. Три взмаха бабочки, и ты, наверное, хотел бы почувствовать их. И рядом вроде ничего не происходит, и ты жив, хоть и солнце не восходит. Для тех, кто остался вдалеке, еще один пошел по реке. Время летит, остановить не смогли. Я вижу пару людей, они идут на эксит. Хотя им жить осталось еще очень много, но это жизни лучшие возле Бога. Мы дети здесь. Привет, привет, моя земля. Космос не сможет достать рукой. Пока, прощай навсегда. Моя земля, космос не сможет достать мне рукой. Прощай навсегда. Планета девственней не станет. Ты где-то рядом, но местами. За свою юность мы устанем искать глаза, что меняется цветами. Забытый дневник найдет 30 лет мне. Вовремя я поник, смах страниц под рассвет. Я вспомню раз 30 и столько же забуду, что порой моя душа была выброшена в урну. Я вижу новых детей, мне становится страшно. Мы взрослеем, забываем, что мечтали однажды покорить этот мир, неудачные дубли. Но ничего не забыл, холодный пол. Мы босиком так устали идти, но есть толк в том, что завтра будет новый мир. И мы изменим его, друг другу не изменим. А завтра просто звезды, мы остались здесь детьми. Мы дети здесь. Привет, привет, моя земля. Космос не сможет достать мою рукой. Пока, прощай.